Глава вторая. Когда он вышел из переговорной, в коридоре его ждал Войтек. Чех затягивался с сигаретой, но когда увидел лицо Брахмы, сразу понял. Вальграев кинул. Брахма молча кивнул. «Я так и думал», — Войтек усмехнулся. «Значит, ищем другие варианты?» «Уже нашли». Войтек посмотрел на него, потом медленно выдохнул дым. «Опять в ад, да?» «Да». Чех кивнул и бросил окурок. «Тогда пошли. Ребятам надо сказать». Они направились к медблоку. По пути Брахма заметил в группе людей у огромных панорамных стекол знакомый силуэт. Айрат Кейн с кем-то лениво беседовал, но его глаза были прикованы к агенту Гаэтана, который как раз выходил из переговорной. «Интересно, какое предложение получил ты?» — мелькнуло в голове у Брахмы. Дверь медблока открылась с тихим шипением. «Ну что, командир?» — Харви приподнялся на локте. «Принес нам радостные вести». Все повернулись к нему. Денис замер с поднятой кружкой. Герда перестала перебирать инструменты. Даже Амин Анх поднял глаза. Брахма глубоко вдохнул. «Значит, так. Нас кинули». В воздухе повисло молчание. «Но есть выход», — продолжил он. «Визир 9. Шахтерский город. За него всех вас починят». «О, черт!» — Харви громко рассмеялся. «Опять эти корпоративные ублюдки! Ладно, босс, веди в бой, только дайте мне ногу, а то я сейчас как пьяный кенгуру». Денис несмело ухмыльнулся. «А я свой плазменный резак сам выберу». В блоке начался возбужденный галдеж, только Герда не улыбалась. Она подошла к Брахме и тихо спросила. «Там ведь что-то нечисто, да, босс?» Брахма посмотрел на нее, потом на всех и ответил. «Все. Абсолютно все». Но они уже вставали, собирали вещи. Потому что другого выхода у них не было. Пришло время для новой сделки. Челнок вошел в атмосферу, как нож в гниющую плоть. Медленно, с противным шипением, оставляя за собой кровавый след ионизированного воздуха. Брахма прижался к запотевшему иллюминатору. Внизу, гладкими стенами ровного цилиндра, зияла черная пасть шахтного ствола. Края кратера были усыпаны ржавыми конструкциями. «Не посадка, а клизма!» — процедил Харви, впиваясь пальцами в подлокотники. Его новый биопротез нервно пощелкивал сервоприводами. Кабина вздрогнула, заскрипела обшивка. Где-то в хвосте что-то звякнуло, то ли оторвался болт, то ли лопнул шов. «Пристегнулись, герои!» — рявкнул пилот, не оборачиваясь. «Садимся на соплях и молитвах!» Площадка встретила их едким дымом плавящейся руды и воем аварийных сирен. Через закопченные стекла было видно, как автоматические погрузчики, похожие на скорпионов коллег, таскают контейнеры к стартовым площадкам. Лифт, ржавая клетка с облупившейся краской, ждал, приоткрыв двери, как старый венерический диспансер. «Поехали, братва!» – пробормотал Харви, первым шагая в зловещую кабину. Его протез зашипел, будто предупреждая об опасности. Лифт затрясся, заскрипел и пополз вниз, в чрево шахты. Первый уровень был заполнен грохотом дробилок и вонью сероводорода. «Добро пожаловать в рай!» — фыркнула Герда, щурясь от едкого света аварийных ламп. Ее пальцы непроизвольно потянулись к аптечке, старый рефлекс врача, который всегда посещал ее в новых и неуютных местах. Терминал упаковки руды напоминал гигантский кишечник, конвейеры, жерла печей, клубы пара. Автоматы хватали куски породы, давили гидравлическими прессами, резали плазменными ножами. Ни одного живого лица, только тени в дыму, сгорбленные фигуры в рваных комбинезонах. «Смотри-ка!» — Денис ткнул пальцем в группу рабочих. «Каски позапрошлого века! Респираторы из марли! Корпорация явно не балует своих рабов!» Амин Анх молча хрустел костяшками кулаков. Его массивные плечи напряглись. Опытный оператор бульдозера сразу понял, в каком аду придется работать. Выйдя из лифта, Брахма направился к посту охраны. Клетки из бронестекла с трещинами, заляпанными каким-то темным веществом. За стеклом просматривались три типа в тактической броне цвета запекшейся крови. «Брахма?» Начальник охраны, широкоплечий детина со шрамом через лоб, вышел, похрустывая суставами. Его глаза были пусты, как экраны отключенных терминалов. «Я Седов, ваш персональный демон в этом круге ада». Он ухмыльнулся, показывая желтые зубы с золотыми вставками. Жилые модули охраны пахли дезинфекцией и порохом. Чисто, аккуратно, с голограммами природы на стенах. Кристально чистые озера, зеленые леса. Фейковая идиллия. «Шахтеры живут этажом ниже», — Седов пнул дверь, и та со скрипом открылась. «Там попроще». «Попроще» явно означало «канализация». Брахма понял это не по словам, а потому, как дрогнул голос Седова. «Рабочий народ у нас особенный», — Седов щелкнул шокером, и синяя дуга осветила его лицо мертвенным светом. «Банкроты, должники, бывшие зэки. Корпорации их не жалуют», — он провел языком по золотому зубу. «Но сейчас, похоже, нужно поддержать боевой дух, поэтому вас и позвали». Харви замер, его протез издал резкий щелчок, как курок взведенного пистолета. «Но в целом люди мирные», — взглянув на него, продолжил Седов. «Нас тут всего 20 на 1000 этих чертей. Встречаем транспорты, провожаем, учет, отчет и все такое. Тоска, короче. У землероек там повеселее». Брахма снова взглянул на площадку, отметив действительно уныло слоняющихся по уровню охранников. «Похоже, все ваши здесь. На нижние уровни не спускаетесь?» — спросил Брахма, глядя прямо в пустые глаза Седова. Тот замер. На секунду в его взгляде мелькнуло что-то животное. «Видеокамер хватает», — буркнул он, отводя взгляд. «И советую вам не болтать с шахтерами. Нафантазируют». Турель у входа плавно развернулась, следя за ними черным глазом тепловизора. Охрана смотрела на них, как на мясо. Автоматы Калашникова «Марс» — устаревшие, но надежные шокеры последней модели с функцией длительного воздействия. Бронежилеты с полимерным покрытием. Но главное — глаза. Пустые, как у дронов. «Чертова полиция!» — прошипел Амин Анх, когда они отошли. Его мощные руки сжимались в кулаки. «Спокойно», — пробормотал Брахма, но сам чувствовал подобные мысли. Станция очистки руды грохотала, как умирающий великан. Автоматические прессы давили породу, сепараторы на магнитах вытягивали металлы, а остальное, шлак, отходы, сбрасывали вниз, в бездну. «Смотрите!» Войтек ткнул пальцем в темный люк. «Шлакопровод. Ведет прямиком в нижние уровни». «А что внизу?» — спросил Денис. «Нахрен его знает», — прошептал Войтек. «Из чертежей непонятно. Какая-то чертова бездна». Брахма молчал. Он чувствовал эту шахту. Она дышала. И она ждала. Лифт скрипел, как старый корабль на мели. Брахма прижимался к решетчатой стенке даже через ткань костюма, чувствуя холод, сквозящий из ствола. Внизу в тускло освещенной шахте мерцали огоньки, словно звезды в перевернутом небе. 1000 метров, — пробормотал Войтек, глядя на стрелку глубиномера. Как в преисподнюю на экскурсию. Дверь лифта распахнулась с металлическим воплем. Город шахтеров гудел низким воем вентиляторов и пах перегоревшим маслом. Не город, а три витка спирали, выгрызенных в стенах бурового ствола. Жилые модули, сваренные из списанных грузовых контейнеров, стояли вплотную друг к другу в два ряда, один напротив другого. Между ними, над широким проходом улицей, висели тросы с бельем и густые паутины проводов. «Райские кущи!» — фыркнул Харви, но в его голосе не было насмешки. К ним шли люди, сгорбленные, с лицами, изъеденными пылью и усталостью. Впереди шагали двое. Молодая статная женщина с гидравлическим ключом на поясе и коренастый мужчина с татуировкой КД на щеке. Клеймо колонии добытчика. «Брахма?» – женщина протянула протез. «Я Лера. Это Гром. Мы тут за старших». Ее пальцы сжали руку Брахмы уверенно и крепко. «Там», – Лера ткнула пальцем вверх, – «на уровне 2. Весь необходимый строительный материал в соответствии со сметой проекта. А здесь…» Она указала на подъемные ворота помещения, похожего на гараж. «Техника, которая, по мнению специалистов корпорации, достаточна для решения вашей задачи». «Это наш официальный клуб», — добавил Гром, поднимая ворота. Они двинулись через клуб. Бывший склад взрывчатки, теперь заставленный столами из ящиков. На стене висел экран с трещиной, транслирующий новости корпорации с помехами. В помещении никого не было. «Грустный какой-то у вас клуб», — заметил Денис, но ему никто не ответил. Шахтеры явно не были настроены на долгие беседы. Лера подошла к еще одним воротам в конце помещения. «Показывай», — кивнул Гром. Девушка щелкнула переключателем. Заскрипели ржавые шестерни, раздвигая перегородку. За ней в тесном ангаре стояла техника. Несколько экзоскелетов, странного вида многоногие шагающие дроны и два буровых станка. Гром хмыкнул, пнул сапогом ближайший агрегат, и тот отозвался глухим металлическим стоном. Вот что бывает, когда обычные корпоративные крысы становятся игрушками шахтеров. Он швырнул гаечный ключ в сторону первого аппарата, массивного бурового станка, покрытого шрамами сварки и самодельными заплатками. Этот красавец когда-то назывался «Молот-7», пока не сдох на второй смене. Теперь мы зовем его «Старый кашель». Гром шлепнул ладонью по корпусу, и от удара посыпалась ржавая пыль. «Видите эти трубки? Мы заменили все штатные охладители на контуры от списанных реакторов. Теперь он может бурить вдвое дольше, только вот...» Раздался резкий кашель двигателя, и из выхлопной трубы повалил едкий дым. «Иногда напоминает мою тещу после утренней рюмки». Переходя к следующему экспонату, Гром пнул странную конструкцию, напоминающую паука-мутанта с несколькими камерами на корпусе. Этих уродцев корпорация называла разведывательными дронами. Ха, первый же спуск в нижние штольни, и половина сдохла от влаги. Пришлось делать им новые корпуса из бортовой стали грузовиков. Он ткнул пальцем в приваренную дополнительную камеру. Теперь они не только смотрят, но и таскают до 50 килограммов груза, хотя... Один из дронов вдруг дернулся и начал бешено вращаться на месте. Иногда их что-то пугает там, внизу, и они сходят с ума. Последним в ряду стоял экзоскелет с надписью на ребре жесткости «Не хороните, я еще живой». Гром хлопнул по его спине, и тот жалобно заскрипел. «Эти желтые уродцы должны были сделать нас сильнее». «Сделали, но только после того, как мы перебрали всю гидравлику и добавили усилители». Он указал на самодельные поршни. «Теперь могут держать целую балку». Только раздался резкий хлопок, и из шланга брызнула маслянистая жидкость. «Иногда напоминают, что все мы здесь на грани». Лера, стоявшая рядом, мрачно добавила. «Корпорация прислала это 2 года назад вместе со своими лучшими строителями. Те сбежали через неделю, оставив весь этот хлам». Она пнула оторванный болт. «Мы сделали из него, ну, если не оружие выживания, то хотя бы что-то, с чем можно работать». Внезапно где-то в глубине ангара раздался глухой удар, и несколько шахтеров невольно вздрогнули. Гром замолчал на полуслове, его глаза на мгновение отразили первобытный страх. Затем он грубо рассмеялся. «Вот видите, даже техника у нас живая, как и все в этом проклятом колодце». На одном из столов Лера расстелила бумажные чертежи проекта. На них были изображены конструктивные решения нескольких объектов. «Красота, да?» — хохотнул с издевкой Гром. «И медблоки, и душевые. И новый клуб, и даже, сука, кабинет психологической разгрузки». Строители листали чертежи с опаской, поглядывая на шахтера. «Проблема в том, — поясняла Лера, скепсис товарища, — что на средних уровнях, где начинается зона добычи, нет никаких ниш для всей этой роскоши, что якобы решили построить для нас эти умники. Единственные участки для стройки там — это сами шахты, — распалялся Гром, потрясая бородой и кулаками. Расширять их для нужного размера — это месяцы работы». Эстебан, непонимающе, развел руками. «И в чем проблема?» «Проблема в том», — шахтер шагнул к нему и прошептал раздраженно, «что все ваши предшественники сваливали отсюда через 1-2 недели работы в шахтах». Лера грустно кивнула. «Да, все это не для всех». Брахма провел рукой по шву на экзоскелете. Сварка была грубой, но точной. Просматривалась работа руки мастера. Войтык тоже прохаживался между машиной и уважительно прицокивал. «Мы можем сделать душевые тут», — сказала вдруг Герда, осматривая вентиляцию, — «на этом уровне. Чтобы вам не ждать долго. И медпункт. К черту их проект. И свет нормальный», — добавил Денис. «А то глаза вытекают». Шахтеры переглянулись. В их взгляде была надежда. Острая. Как нож. Брахма кивнул, поймав удивленный взгляд Грома и Леры. «Шахты мы тоже расширим постепенно, и капитальные строения возведем там. А пока...» «Согласен с Гердой, поставим временные. Надеюсь, всех материалов нам хватит». «Корпорация обещала...» — начал кто-то сзади. «Неважно, что нам или им обещала корпорация», — вдруг взорвался Гром. «Корпорация врет. Они прислали вас, чтобы мы не взбунтовались. Это понятно ребенку». Тишина повисла тяжелым газом. «Мы построим», — тихо сказал Брахма. «Не для них. Для вас». Лера изучала его лицо, как инженер изучает чертеж. В шахтах есть кое-что», — вдруг сказала она, — «что не любит свет и шум. Можно, конечно, считать это легендами, а можно уважать. Будьте осторожны». Харви засмеялся, но смех застрял в горле. В глубине ангара снова что-то звякнуло, то ли упал камень, то ли... «Работа зовет!» — Брахма встал, чувствуя, как команда подтягивается за ним. В нем снова возникло волнующее ощущение. Это не просто заказ. Это настоящее дело.